Липунюшка. Жил старик со старухою. У них не было детей. Старик поехал в поле пахать, а старуха осталась дома блины печь. Старуха напекла блинов и говорит: «Если б был у нас сын, он бы отцу блинов отнес. А теперь с кем я пошлю?» Вдруг из хлопка вылез маленький сыночек и говорит: «Здравствуй, матушка!» А старуха и говорит: «Откуда ты, сыночек, взялся? И как тебя звать?» А сыночек и говорит: «Ты, матушка, отпряла хлопочек и положила в столбочек. Я там и вывелся. А звать меня Липунюшкой. Дай, матушка, я отнесу блинов батюшке». Старуха и говорит: «Ты донесешь ли, Липунюшка?» «Донесу, матушка». Старуха завязала блины в узелок и дала сыночку. Липунюшка взял узел и побежал в поле. В поле попалась ему на дороге кочка, он и кричит: «Батюшка, батюшка, пересади меня через кочку, я тебе блинов принес». Старик услыхал с поля, кто-то его зовет, пошел к сыну навстречу, пересадил его через кочку и говорит: «Откуда ты, сынок?» А мальчик говорит: «Я, батюшка, в хлопочки вывелся», и подал отцу блинов. Старик сел завтракать, а мальчик говорит: «Дай, батюшка, я буду пахать». А старик говорит: «У тебя силы не достанет пахать». А Липунюшка взялся за саху и стал пахать. Сам пашет и сам песни поет. Ехал мимо этого поля барин и увидал, что старик сидит завтракает, а лошадь одна пашет. Барин вышел из кареты и говорит старику: «Как это у тебя, старик, лошадь одна пашет?» А старик говорит: «У меня там мальчик пашет, он и песни поет». Барин подошел ближе, услыхал песни и увидал Липунюшку. Барин и говорит: «Старик, продай мне мальчика». А старик говорит: «Нет, мне нельзя продать, у меня один только и есть». А Липунюшка говорит старику: «Продай, батюшка, я убегу от него». Мужик и продал мальчика за 100 рублей. Барин отдал деньги, взял мальчика, завернул его в платочек и положил в карман. Барин приехал домой и говорит жене: «Я тебе радость привез». А жена говорит: «Покажи, что такое». Барин достал платочек из кармана, развернул его, а в платочке ничего нету. Липунюшка уж давно к отцу убежал.